Глава 12. Вторник, 15 сентября, 16:59. Рори. «А какой картофель ты используешь для пюре?» Рори. «Мама спрашивает». Айви. «Красный, давай я лучше рецепт пришлю». Рори. «Стой, существует красный картофель?» Айви. «Как будто ты ни разу не видела красный картофель». Рори. «Видела, но думала, что он гнилой». «Айви, ты... что?» Я падаю на кровать, растягивая руки и ноги, насколько возможно, а затем снова сгибаю их, когда их начинает ломить. Кажется, я никогда в жизни не чувствовала такой усталости. Возможно, даже могу признаться в том, что у меня еще никогда так все не болело. Не верю, что сегодня только вторник. Судя по навалившемуся на меня изнеможению, должен быть как минимум четверг. Так работает цикл приема лекарств. Легко предсказать хорошие и плохие дни. А сейчас дни слились воедино, потому что все они плохие. Мне никогда так сильно не сдавливала грудь, и я кладу руку под ключицей прямо на верхнюю часть грудной клетки. Кажется, что суставы там можно прощупать. Настолько они воспалены. Это объясняет, почему мне так трудно дышать через тесноту, которая сковывает легкие. В приоткрытую дверь раздается стук, и в комнату заглядывает Каролайн. Я завидую тому, как она двигается, с изяществом и грацией человека, у которого соединительные ткани не как у железного дровосека. «Собиралась спросить, поедешь ли ты со мной навстречу группы поддержки, но выглядишь ты плохо». Она подходит ближе и плюхается на край кровати. «Если что, я не хотела тебя обидеть», — добавляет она в последний момент. Да я и не обиделась. Я переворачиваюсь и плотнее закутываюсь в одеяло. Пряди волос спадают на глаза, но я даже не пытаюсь их убрать. «Ты уверена, что у тебя всего лишь тяжелый день?» — спрашивает Каролайн. Так я объяснила ей свою молчаливость в машине по дороге из школы. «Всего лишь тяжелый день». Классическое оправдание хронически больных для сна, отмены планов или других разочарований. Сейчас я чувствую себя не так, а гораздо хуже. Как будто тяжелый день выкрутили на максимум. «Не знаю», — говорю я, ерзая на кровати и пытаясь улечься поудобнее. Повернусь в одну сторону, рукам и запястьям лучше, но лодыжкам хуже. Повернусь в другую, бедра и колени в порядке, но локти и плечи нет. «Мама еще не пришла?» — спрашиваю я. «Мама поймет, что делать». Она поймет, это обострение или что-то другое, о чем стоит волноваться. Она поможет мне облегчить боль. «Она сегодня допоздна на работе. Встречается с чьими-то родителями», — качает головой Каролайн. Она встает. «Мне пора, я передам всем от тебя привет». Я улыбаюсь ее удаляющейся спине, снова меняю положение, а потом сдаюсь. Если мамы нет дома, значит, никто сейчас не использует ее одеяло с подогревом. Я еле-еле доползаю до гостиной. Каждый сустав в моем теле одеревенел и напряжен от боли. Папа сидит в кресле и листает каналы. Я решаю занять диван, плюхаюсь на него и утопаю в подушках. Мягкий кожзам приятно холодит голые руки и ноги. И почему-то это самое приятное ощущение на свете. Если с этим диваном что-нибудь произойдет, я расстроюсь. Я снова сворачиваюсь в клубок, закутываюсь в одеяло с подогревом и включаю его на максимум. Кладу голову на спинку дивана рядом с поджатыми коленями. «Игги, ты как?» — спрашивает папа, поворачиваясь в кресле, чтобы посмотреть на меня. Я улыбаюсь из-за прозвища. В детстве, когда меня пытались научить выговаривать собственное имя, вместо «Айви Грейс» у меня выходила «Игги». С тех пор он меня так и зовет. «Не знаю», — говорю снова, — «больше и нечего сказать». «У тебя щеки покраснели». Он обеспокоенно хмурит брови. «Температура поднялась», — отвечаю я. «Теперь я чувствую жар, озноб, пылающие щеки, и я провожу рукой по ногам, колени, лодыжки, ступни. Все словно горит изнутри». Папа встает и бросает пульт на подлокотник дивана. Я не хочу вылезать из своего кокона, чтобы забрать его. Найди, что посмотреть, я закажу пиццу». Я неохотно вытаскиваю палец из-под одеяла и переключаю каналы, пока не нахожу кулинарный. Там показывают старый выпуск «Железного шеф-повара». Я живу ради того, чтобы смотреть, как лучшие шефы мира сражаются в нелепых условиях. В этот раз Майкл Саймон выступает против Кэт Коры, потому что мне, как всегда, везет. Не смешите меня. Секретный ингредиент — шоколад, что тоже невежливо, потому что у меня его нет, и я не смогу попробовать их рецепты, пока не схожу в магазин. Не люблю такие выпуски, но в то же время люблю. Обычно хорошие шеф-повара противостоят железному шеф-повару, и я всегда болею за железного шефа. А сейчас прямо передо мной два моих любимых железных шефа соревнуются друг с другом. Я не знаю, за кого мне болеть. Дело вот в чем. Я хочу быть Кэт Корой. Она первая женщина, ставшая железным шеф-поваром, и первая женщина, которую приняли в зал славы Американской кулинарной академии. Еще она мать шестерых сыновей, что кажется намного сложнее того, что она достигла в кулинарном мире. Мне достаточно лишь взглянуть на ее идеально чистую голубую форму, чтобы почувствовать себя лучше. Она бегает по кухне, как олимпийский спринтер. Элтон Браун едва успевает комментировать и тараторит, как перевозбужденный ребенок. Кэт готовит утиное конфи, потому что она гений. С другой стороны, есть Майкл Саймон. Он лучик солнца. Никто не наслаждается готовкой так, как он. Он улыбчивый, хаотичный и неряшливый. А самое интересное, у него ревматоидный артрит. Он живет моей мечтой с моей болезнью. Я просто не могу его не любить. Я принимаю ответственное решение быть Швейцарией. Примечание. Английское выражение, означающее, что нужно оставаться нейтральным, не принимать ничью сторону, по аналогии с нейтральным статусом Швейцарии в международных конфликтах. Конец примечания. Я не буду ни за кого болеть, я буду судить их объективно, как если бы они не были моими ролевыми моделями. «Зачем ты смотришь выпуски, которые видела уже 100 раз?» спрашивает папа, снова входя в комнату и падая в кресло. «Чтобы учиться», — говорю я, хотя именно этот выпуск я еще не смотрела. Я всегда приклеиваюсь к месту во время шоу. Каждое движение ножом и каждый шипящий сотейник имеет значение. Все может измениться в мгновение ока, и я внимательно слежу. Внутри моего буррито из одеяла вибрирует телефон. Вместо того, чтобы подвергнуть руки открытому воздуху, я сую голову под одеяло. Экран вспыхивает, и то же происходит со мной. «Можно тебе писать, если это не чрезвычайная ситуация?» Я не могу не улыбнуться. Под покровом моей электрической крепости у меня появляется ощущение, что мы разговариваем по-настоящему. Я хотела написать ему 10 раз, когда решила, что не пойду сегодня навстречу. Но сейчас мне на самом деле придется написать ему. Несколько секунд я паникую, большие пальцы зависают над экраном, ожидая приказания от моего в данный момент неисправного мозга. «Да», — набираю я. «Мне стоит сказать что-нибудь еще, что-то милое или заигрывающее, или смешное. Мне стоит отправить что-то кроме односложного ответа. По крайней мере, слово я выбрала правильно. Могла ведь и нет написать». «Стой!» Я снова набираю слова. «А ты разве не должен быть на встрече группы поддержки?» «Да, просто Каролайн пришла без тебя, и я захотел узнать, почему». Я снова улыбаюсь. Воздух под одеялом становится затхлым, поэтому я высовываю голову наружу. Я чувствую, как наэлектризованные волосы прилипают к лицу. Кэт Кора заполняет кондитерский мешок основой для мороженого из белого шоколада и заливает ее в миску с жидким азотом. «Почему ты не спросил ее?» «Это справедливый вопрос. Очевидно, что с Каролайн поговорить легче, чем со мной. Она лучше с этим справляется и правда наслаждается общением с людьми. Она не запинается, не паникует и не забывает слова. Если бы он был кем-то другим, я бы хотела, чтобы он поговорил с Каролайн, а не со мной». Но он не кто-то другой. Он Грант. «Потому что она далеко от меня». Он отправляет сделанную из-под тишка фотографию Каролайн с места, где он сидит. Прямо напротив нее. На ней она оживленно разговаривает, держа руки по бокам от лица. Как всегда, моя сестра ведет себя как разговорный эксгибиционист. Странно видеть свое место пустым. Может, никто и не заметит, если однажды я просто перестану приходить. Я парирую. А я вообще на другом конце города. Телефон молчит несколько минут, ритм нашего разговора прерывается. Майкл и Кэт переругиваются через столы, ее южный акцент против его кливлендского выговора. «Нет, ты прямо здесь». К сообщению прикреплена та же фотография Каролайн с плохо нарисованной фигуркой из палочек на стуле рядом с ней. Наверное, красновато-оранжевые закорючки волос означают, что это я. Если бы я перестала приходить на встречи, Грант бы заметил. «Бант у меня в волосах — хороший штрих». Спустя полсекунды новое уведомление. «А если серьезно, как ты?» То, что он предположил, что со мной что-то не так, приводит меня в шок. Я думала, он спросит, где я или что делаю. Я думала, он спросит то же самое, что и все остальные, если бы я их вроде как бросила. Я не знаю, что ответить. Я не знаю, как это объяснить. Если бы он был моим одноклассником, я бы стиснула зубы и соврала. Я бы сказала, что у меня слишком много домашки или что мне надо помочь Итану. Я бы сказала, что наказана, хотя меня ни разу в жизни не наказывали. Но мне кажется, я не могу соврать Гранту. Он узнает. Он уже чувствует, что что-то стряслось. Наверное, стоит сказать ему правду. Чувствую себя ужасно. Может, это чрезвычайная ситуация с артритом? Она более вероятна, чем чрезвычайная ситуация на бейсболе. Честность даже как-то освежает. Я ощущаю какое-то невероятное освобождение, когда признаюсь в том, что чувствую себя как мешок с костями, что мое тело разрушается. Ох, бывало такое. Он не пытается мне помочь, не извиняется, и это подтверждает то, что он очень отличается от всех моих знакомых. Он может сочувствовать и сопереживать, и до этого момента я не знала, насколько это важно. Где-то глубоко в душе ко мне приходит осознание, что Грант, возможно, бесценен. «Блин, Эйв и Ли меня засекли, поговорим позже». Я хихикаю, откусывая пиццу. Не утиная конфиг от Коры или ее же мороженое с жидким бисквитом, но этот жирный, сырный кусок успокаивает не хуже. Хоть Каролайны нет дома, я все равно чувствую вину за пиццу. Это единственное блюдо с глютеном, которое разрешено в нашем доме, и только когда Каролайн нет рядом. В замке поворачивается ключ и заходит мама. Она бросает сумки на пол и чуть не следует за ними. «Девочки уехали?» — спрашивает она папу с другого конца комнаты. «Только одна!» — говорю я, поднимая голову. Она наклоняется над спинкой дивана и целует меня в лоб. Затем выпрямляется, но вновь нагибается, чтобы приложить руки к моим покрасневшим щекам. «Ты вся горишь!» — говорит она, обходит диван и машет в сторону моих ног, которые заняли все пространство. «Подвинься!» Она плюхается на диван и устраивается на освободившихся подушках. Затем кладет голову мне на плечо. «Как у тебя день прошел?» — спрашивает папа. На экране судьи решают, чье блюдо лучше. «Нормально, только тянулся долго. Некоторые родители не могли встретиться со мной днем, и мне пришлось задержаться после работы. В начале учебного года всегда какие-то проблемы». Мама поворачивает голову у меня на плече, чтобы посмотреть на меня. «Почему ты не пошла вместе с сестрой?» Я вижу, что она не осуждает меня, всего лишь интересуется и немного волнуется. Я всегда терпеть не могла этот взгляд, как будто обо мне нужно заботиться. Сейчас нужно, но мне все равно он не нравится. Я бы предпочла, чтобы все было наоборот. Я плохо себя чувствую. Это самое точное описание. Все в теле плохо себя чувствует. В костях обосновалась боль, как при гриппе, а по телу разлилась невыносимая усталость, из-за которой все кажется тяжелым, как будто я утопаю по шею в снегу. «Это видно», — отвечает мама. Она оглядывает меня с головы до ног. «Что-то болит сильнее, чем остальное?» Наша стандартная фраза для подобных ситуаций. Волчанка и РА не столь уж разные. Боль в суставах и усталость — плачевная участь обоих. Так что вот так мы и действуем. Если что-то болит сильнее, чем все остальное, мы пытаемся это исправить, как будто затыкаем самую большую дыру в тонущей лодке. Нет, вроде нет. Я изучаю свое тело по два сустава за раз. Плечи почти не болят, локти горят, но терпимо. Запястья сильнее, менее терпимо. Пальцы, возможно, отваливаются, не знаю точно. Ребра, скорее всего, пылают. Бедра почти атрофированы, как обычно. Колени напряжены, лодыжки окоченели, ступни невероятно опухли. Так что да, что-то болит сильнее, чем все остальное. «Может, ребра?» – допускаю я. Я вожу рукой по груди, прилагая как можно больше усилий. Давление помогает легче дышать. «Меня это беспокоит», – говорит мама, поднимая голову, чтобы посмотреть мне в глаза. «Ненавижу, когда обо мне беспокоятся. Ощущается хуже, чем болезненное напряжение в ребрах». «Возможно, нам стоит обсудить смену лечения». Мама гладит меня по макушке и заправляет темно-рыжую прядь мне за ухо. «Тебе все равно скоро 18, и мне кажется, тебя лечат недостаточно агрессивно». Я вздрагиваю. Я не хочу, чтобы меня лечили агрессивнее. Химиотерапевтический препарат, который я принимаю уже год, по-моему, и так вполне агрессивный. Я не хочу нарушать цикл приема лекарств. Я не хочу признавать, что они не помогают. Более того, я не хочу менять лечение. Я не хочу даже говорить об этом. Переход на новые лекарства с новыми побочными эффектами и, наверное, со взрослой дозировкой означают, что все становится серьезнее, реальнее. И это связано с моим днем рождения. Ненавижу свой день рождения. Даже думать о нем не хочу. Я даже не хочу обозначать, что это за рубеж. «Наверное, у меня обострение», — настаиваю я. «Зря волнуются. Это просто несколько дней нестерпимой боли и тяжести от изнурительной усталости. Должно быть. Скоро мне полегчает. Болезнь стопроцентно не прогрессирует, чего я боюсь с тех пор, как мне поставили диагноз». «Ничего страшного», — повторяю я, сильнее закутываясь в теплое одеяло. «Ничего страшного», — думаю я снова. «Не должно быть ничего страшного». На экране музыка резко усиливается, так как приближается конец выпуска. Я не пытаюсь угадать победителя. Я люблю их поровну, как будто они мои дети. Я даже не сравниваю их блюда. Свет гаснет, и голос председателя становится все более и более напряженным. Побеждает Майкл Саймон.